Гульд и Бернстайн. Третий фортепианный концерт Бетховена. Мураками. Сейчас я поставлю тот же третий фортепианный концерт Бетховена, но записанный 2 годами позже Караяна, в 59 году. Официальная студийная запись симфонического оркестра «Колумбия» в исполнении Гульда под руководством Бернстайна и с участием музыкантов Нью-Йоркской филармонии. Звучит оркестровая увертюра. С такой прямотой, словно кто-то неистово швыряет глину о каменную стену. От зала. Да, это уже не маэстро Караян. И не симфония. Оркестр звучит, как бы это сказать, совершенно старомодно. Раньше я этого не замечал, но сразу после Караяна звучит и правда довольно замшело. Хотя прошло всего 2 года. Да, старомодно. А это не может быть связано с качеством записи? Может, но дело не только в этом. Хотя микрофоны действительно стоят слишком близко к инструментам. В Америке раньше все так писали. Запись маэстро Караяна больше ориентирована на общее звучание. Видимо, американской публике нравился более решительный, мертвый звук. Вступает фортепиано Гульда. От зала. Это через 2 года? Мураками. За 3 года до скандального концерта Брамса и через 2 после Караяна. Манера слегка изменилась за эти 2 года. Да, это уже похоже на Гленна. Гораздо непринужденнее. Но только, не знаю, стоит ли об этом говорить. Не подумайте, будто я сравниваю маэстро Караяна и Бернстайна. В музыке есть такое понятие — направление. Направленность в буквальном смысле этого слова. У маэстро Караяна оно врожденное, умение строить длинные фразы. Он и нас учил так делать. Если сравнить его и Бернстайна, Ленни строит фразы, руководствуясь природным даром, но не умеет делать этого осознанно и продуманно. А вот маэстро Караяну стоит только захотеть, и он сумеет построить любую фразу по своему желанию. Неважно, у Бетховена или у Брамса, особенно у Брамса. Иногда он делает это даже в ущерб общей согласованности. От своих учеников, включая меня, он требовал того же. В ущерб общей согласованности? Ну, в том смысле, что его не пугает отсутствие точного совпадения. Главное — жирная длинная линия, то самое направление. Направленность. В музыке она, кстати, включает в себя связку. Направление бывает коротким и долгим. На фоне фортепиано, постепенно усиливаясь, звучит оркестр. От зала. Вот эти 3 звука — это тоже направление. Вот тут, слышите? Ла-ла-ла. Кто-то умеет это делать, а кто-то нет. Такое нарастание. Выходит, у Бернстайна направление — это не столько умственный расчет, сколько физическое действие. Да, пожалуй. Хорошо, если все получилось, а если нет, может не получиться. Конечно. И в отличие от него, маэстро Караян заранее четко задает направление и требует от оркестра также четко ему следовать. То есть музыка складывается у него в голове еще до исполнения? Да, примерно так. А у Бернстайна иначе? Он скорее действует по наитию, инстинктивно. Гульд свободно, вольготно исполняет соло. Вот тут Гленн работает уже по-настоящему свободно. То есть Бернстайн, в отличие от Караяна, дает солисту свободу и создает музыку, в известной степени подстраиваясь под его исполнение. Так получается? Пожалуй, да. По крайней мере, в этом произведении. Но в случае с Брамсом, видимо, оказалось не так просто. Возникли сложности. Я имею в виду первый фортепианный концерт. Гульд в сольной партии плавно замедляет темп и удлиняет фразу. Слышали, как плавно он здесь замедлился? Вот в этом весь Гленн. Свободно варьирует ритм. Понятно, что это его манера, но аккомпанировать должно быть непросто? Еще как непросто. Для этого на репетиции важно поймать дыхание друг друга и подстроиться. Да, но музыканты его уровня умеют подстроиться даже при непосредственном исполнении. Вычислить друг друга, ну да, вычислить, как бы это сказать. В общем, тут вопрос доверия. Лично мне доверяют, вид у меня порядочный. Солисты, бывает, такое вытворяют, делают, что хотят. И если все складывается, получается очень интересно. Музыка тогда льется свободно. Звучит фортепианное соло, нисходящий пассаж. Вступает оркестр. Слышали спуск? Перед вступлением оркестра Гленн раз и вставляет звук. Что значит вставляет? Посылает дирижеру сигнал «вступайте здесь». Этого нет в партитуре. Близится конец первой части. Фортепиано переходит к знаменитой длинной каденции. «Он играет вот так, сидя на низком стуле», принимает позу, утонув глубоко в кресле. «Как такая поза называется? Даже не знаю». А Гульт уже тогда был популярен? «Да, он был популярен. Я очень обрадовался знакомству с ним. Кстати, при встрече он никогда не подавал руки. Постоянно носил перчатки». «Он вообще был странным человеком». «Я немного общался с ним в Торонто и мог бы много чего рассказать. Бывал у него в гостях». Примечание Мураками. К сожалению, несколько рассказанных эпизодов не могут быть изложены в книге. Звучит заключительная часть каденции. Темп меняется с головокружительной быстротой. То, как он обращается со звуком, — полная свобода. «Действительно гениально. И убедительно. Вообще его исполнение сильно расходится с партитурой, но отторжения не вызывает». «Получается, с партитурой расходятся не только каденции и соло?» «Нет, не только. Великолепное исполнение». Заканчивается первая часть. Я снимаю иглу с пластинки. «Вообще-то я услышал запись Гульда и Бернстайна еще в школе и влюбился в этот концерт до минор. Конечно, мне нравится первая часть, но во второй есть потрясающее место, где Гульд поддерживает оркестр своим арпеджио». «Где деревянные духовые?» «Точно. Там, где у другого пианиста просто аккомпанемент, у Гульда полное ощущение контрапункта. Мне всегда нравилось это место. Совершенно ни на кого не похоже». «Все дело в уверенности. Давайте послушаем. Я как раз изучаю это произведение. Мы исполним его с Мицуко Утидой в Нью-Йорке, с оркестром Сайто Кинен». «Жду с нетерпением. Очень интересно, каким будет ваше исполнение». Перевернув пластинку, ставлю вторую часть. Но сначала мы пьем горячий чай Ходзитя с моти. Ходзитя — сорт зеленого чая. Моти — японские сладости из рисового теста. Здесь и далее примечание переводчика. Мураками. «Наверное, сложно дирижировать второй частью?» Адзава. «Крайне сложно». «Довольно медленно. Хотя красиво». Звучит фортепианное соло, затем тихо вступает оркестр. «Здесь оркестр звучит уже не так жестко, как в предыдущем фрагменте». «Да, стало лучше». «До этого чувствовалась натянутость». «Пожалуй». «Думаю, в первой части отчетливо слышно противостояние между солистом и дирижером. По вступлению к первой части исполнителей этого концерта можно разделить на противоборствующих и взаимодействующих. На концертной записи Рубинштейна и Тосканини 44-го года они вообще будто ссорятся. Вы слышали?» «Нет, не слышал». Звучит фрагмент, где к деревянным духовым присоединяется арпеджио Гульда. «Вот оно, то, о чем вы говорили». «Да, оно самое. Вроде бы аккомпанемент, но здесь туше, причем явно намеренное». «Да, точно не аккомпанемент. По крайней мере, в представлении Гленна». Гульд заканчивает фразу, делает мгновенную паузу, затем переходит к следующей фразе. «Вот здесь, где он делает паузу. Это полностью его инициатива. В этом весь Гленн. В том, как он берет паузы. За этим следует красивое и изящное переплетение фортепиано и оркестра. Все, вот это уже полностью царство Гульда. Он безраздельно владеет ситуацией. В Азии очень важно «ма» — умение правильно взять паузу. Понятие пустого пространства, безмолвие. Но и на Западе есть музыканты, которые это понимают, такие как Гульд. Не все, конечно. Рядовые музыканты этого не делают, но такие, как он, умеют. Значит, рядовые музыканты этого не делают? Нет, а если и делают, то не так естественно. Не могут стянуть к себе все нити. Умение сделать паузу — по сути своей искусство красиво стянуть к себе все нити. Будь ты европеец или азиат, главное делать это виртуозно. За все время вы записали это произведение только с Рудольфом Сёркиным? Да, единственный раз с Сёркиным. Мы с ним записали все концерты. Должны были записать и всего Брамса, но не успели. Сёркин заболел и умер. Очень жаль. В исполнении оркестра тихо звучит длинная фраза. Наверное, оркестру сложно тянуть в таком медленном темпе? Конечно, сложно. В медленном темпе фортепиано переплетается с оркестром. Ой, не совпали. И правда, слышался сбой. Здесь, пожалуй, излишне свободно. Я сейчас считал, пожалуй, все-таки слишком свободно. Хотя Караян с Гульдом, чье исполнение мы только что слышали, тоже часто не совпадали. В крайне медленном темпе звучит фортепианное соло. Мало кто из пианистов способен сыграть вторую часть не слишком медленно, так чтобы зал не заскучал. Это верно. Заканчивается вторая часть. Впервые это произведение я исполнял с пианистом Байроном Дженнисом в Чикаго, на Равинии. Примечание Мураками. Ежегодный летний музыкальный фестиваль в пригороде Чикаго. В основном с участием музыкантов Чикагского симфонического оркестра. Мураками. Байрон Дженнис. Да, есть такой пианист. Затем с Альфредом Бренделем. С ним третий фортепианный концерт Бетховена мы исполнили в Зальцбурге. После этого, кажется, с Мицуко Утидой. И только потом с Сёркиным.